Каждый из нас снова хватает жирными пальцами новый кусок мяса или впивается жадным взором в огромный котел, в котором нас ждут оставшиеся куски. Растет груда тщательно обглоданных костей. Наконец перестаем есть. Кажется, мы уже не можем проглотить ни кусочка и начинаем все сызнова. Кто-то затевает длинный охотничий рассказ. Понимаю из него очень мало. Короткие горловые звуки, не то песня, не то декламация, заполняют иглу. Монотонным звуком вторит тоскливое завывание ветра, доносящееся снаружи. Среди этих людей, перенесенных из каменного века прямо в современность, постепенно теряю ощущение реальности, погружаюсь в далекое прошлое, забываю, кто я и откуда. И кажется мне, будто я всегда пребывал здесь, среди них. Чувствую, как оживают во мне какие-то давно замершие отзвуки. Один из наиболее прославленных гренландцев, Кнут Расмуссен, сын датчанина эскимоски, все свое детство провел на острове. Первыми его игрушками были гарпун, каяк и нарты. Первым другом — собака, родным языком — гренландский. Вместе с ватагой-ровесников, 10-11-летних мальчуганов, он сопровождал охотников в их походах, вел одинаковую с ними жизнь в иглу. Когда ему исполнилось 13 лет, родители после долгих раздумий направили его учиться в Копенгаген. Это был тяжелый удар для него, и он вознамерился любой ценой бежать оттуда. Что ему дала эта перемена? Вместо свободы затворничество в стенах учебного заведения, интерната, города. Вместо уважения друзей – снисходительное отношение чужих ему людей. Много времени прошло, прежде чем юный дикарь завоевал права гражданства в новой для него среде. Он решил, однако, выстоять и показать, на что способен. Окончил с отличием училище. Весьма успешно занимался затем в университете на отделении этнографии, поражая преподавателей своими недюжинными способностями и незаурядным умом. Его отец, пастор, хотел, чтобы он навсегда остался в Европе. Однако голос крови, тоска по родине оказались сильнее прелестей цивилизованного мира, где перед ним были открыты все пути. Расмуссен воспротивился воле отца и вернулся в Гренландию, как возвращаются на родину, домой, к своим. Убедившись, как мало о его соотечественниках знают в Дании и в других странах, Расмуссен сделал целью своей жизни не столько изучение далеких материков и морей, сколько стремление познакомить мир с историей эскимосских племен, рассеянных вокруг Северного полюса на территории 14 миллионов квадратных километров. Неутомимо странствуя от одного поселения или стойбища к другому, кочуя вместе с охотниками по необозримым просторам Гренландии, он чувствовал себя в своей стихии. Пробегал, бывало, за собачьей упряжкой по 60 или 70 километров в сутки. Строил иглу в пути, пировал или же голодал наравне со своими товарищами-эскимосами. «Дай мне зиму, великий Боже, дай мне снег и собак, ничего больше не прошу», — писал он в своем дневнике, радуясь, что удалось сбросить себя ярмо европейских привычек. Все это не было, однако, бесцельным бродяжничеством. Расмуссен выполнял поставленную перед собой задачу. Он знал, что дело, за которое взялся, никто, кроме него, не доведет до конца. Он отыскивал в поселках пожилых охотников, шаманов и тщательно записывал все, что видел и слышал. Воочию убедился, какую тяжелую жизнь ведут его братья-гренландцы на далекой, богом и людьми забытой земле у залива Мелвилл. Как часто они страдают от голода, с каким трудом добывают себе пищу. В подробной докладной записке, первом документе такого рода, Расмуссен обратился к датским властям в Копенгагене с горячим призывом о помощи. Будучи человеком дела, он не ограничился ходатайствами, не попрошайничал, а разработал детальный план создания на северо-западных рубежах Гренландии сети факторий для скупки и обмена мехов-песов, шкур тюленей, моржей и белых медведей на продовольствие. Проект и призыв остались, однако, без ответа. Власти Дании мало интересовались в то время Гренландией. Труднодоступная, дикая, скудная земля не пользовалась популярностью и у датчан. Кнут Расмуссен не принадлежал, однако, к числу людей, которые легко отказываются от своих намерений. Скандинавское упорство в сочетании с эскимосской стойкостью принесли неожиданные результаты. Видя бесцельность дальнейших официальных попыток, Расмуссен и его друг Петер Фрейхин решили сами, без чьей-либо помощи, основать первую такую факторию на северо-западном побережье острова, в маленьком убогом поселке у залива Мелвилл. Давая волю фантазии, они назвали этот пункт Туле, край света. Так назывался легендарный материк Ультима Туле, о котором в IV веке до нашей эры писал древнегреческий астроном Пифей, первый полярный мореплаватель-европеец. Примечание переводчика. Пифей, даты рождения и смерти неизвестны. Древнегреческий путешественник и астроном. Около 325 года до нашей эры отправился в плавание из Массилии, Марселя, через Гибралтар к берегам северо-западной Европы. Раньше считали, что Пифей достиг Гренландии, но полярные исследователи новейшего времени Нансен и Стефансон исключают это предположение, допуская, однако, что Пифей доходил до кромки льдов восточно-гренландского течения. Замысел Расмуссена увенчался успехом. Приобретая по справедливым ценам отличные шкуры и меха, которые охотники не знали, куда девать. Часто их пускали просто на тряпки или пеленки –